«Осторожнее», — сказала ассистентка. По ее команде из потолка выползла рука-манипулятор. Я едва сдержался, чтобы не разнести ее выстрелом из рельсы. Слишком свеж в памяти оставался бой в сборочном цеху. Сестра посмотрела на меня, как на психа, но уточнять ничего не стала, за что я мысленно ее поблагодарил. Манипулятор точными механическими движениями срезал с терьера остатки одежды, а затем залил его плотной струей пены. Лоскуты ткани отваливались вместе с пузырьками, обнажая волдыри от химических ожогов. Я выругался про себя, стараясь придерживать напарника за неповрежденные места. Терьера била мелкая дрожь, он едва не терял сознание от боли. И я видел, как настороженно смотрит на него из угла парень в белом халате. Почему он не подходит? Почему не хочет помочь? Наплевать. Взвалив на себя воющего напарника, я положил его в капсулу для операций. Несколько игл мгновенно впилось в его тело. Манипулятор поставил капельницу и залил гелем открытые поврежденные участки. Теперь я видел, что именно парень управляет механической рукой. «Ну, что тут у нас?» – спросил хирург, входя в комнату. «Больше 50% кожного покрова повреждено. Глаза отказывают. Нервные окончания перегружены», – донесся до меня тихий спокойный голос, мужской. Врач кивнул, повернувшись ко мне. «Вашему другу сильно не повезло. Половина его кожи сгорела. Глаза проще выбросить», — начал говорить он, и теперь уже я не удержался от того, чтобы посмотреть на него, как на придурка. Зачем повторять очевидное, да еще и отображающееся на голограмме над телом? «Я все это уже слышал от вашего ассистента», — прервал я рассуждение доктора. «Скажите что-то новое. Чем можно помочь?» «Пересадка кожи, вживление платформы для глазных имплантов с удалением поврежденных тканей», — перечислил врач. «Гортани легкие повреждены, но не так сильно, как было у вас. Можем обойтись частичной заменой. Вообще, учитывая характер его повреждений, вам сильно повезло с набором имплантов. Вот только, я не могу помогать террористам, даже под дулом дробовика. Это рельсовый ускоритель», — усмехнулся я, похлопав по оружию, висящему на поясе. «К тому же мы не террористы». «Кто вам такое сказал?» — удивленно вскинул бровь врач. «Вы все еще одни из самых разыскиваемых преступников района. Но мне слишком дорога жизнь сотрудников, чтобы игнорировать такую угрозу. И, конечно, деньги. Они же у вас имеются. Сколько?» — устало спросил я, понимая, что угрожать дальше врачу бесполезно. «Если переборщу, он может сделать терьеру только хуже. Зависит от того, что вы хотите поставить своему другу. Набор, который стоит у вас, обойдется в несколько миллионов ППБ. Даже с учетом скидки постоянного клиента и некоторой пикантности нашей ситуации», — сказал хирург, кивнув на мое оружие. «Есть у вас такая сумма? Уверен, вы сможете выдать мне кредит», — с напором произнес я. «Боюсь, это не в моих силах», — покачал головой доктор. «Пусть мы не совсем официальная клиника, но зависим от корпораций. Такой счет мы обслужить не можем. Мы отдадим вам деталями», — немного подумав, предложил я. «Протезами Мелитиха и Полиамида. Как вам такой вариант? Если у вас есть к ним доступ, все можно сделать куда дешевле. Я поставлю базовую комплектацию, и в любой момент могу заменить ее на более продвинутую версию», — сказал врач, открывая таблицу с имплантами. «Как вам такой вариант? Кроме того, если у вас и в самом деле появятся детали от Мелитиха, я готов выкупить их, скажем, в два раза дешевле рынка». «Хорошо, залатайте его и подготовьте. Я вернусь с необходимым. Но если к моему возвращению он умрет или меня встретит отряд наемников, вы поплатитесь за это жизнью», — сказал я, направляясь к выходу из операционной. «За последнее я отвечать не могу», — быстро сказал хирург, будто пытаясь оправдаться. Обернувшись, я взглянул на него в упор. «Через сколько здесь будет отряд врага?» — прямо спросил я. «Почему сразу врага?» — чуть замявшись, спросил врач. «Вы потревожили очень важного человека, корпоративного юриста, меняющего свой, впрочем, неважно, это врачебная тайна. Не сомневайтесь, ему это не понравилось. Так что я уверен, вскоре прибудет группа его охранников». «Какая корпорация?» — «Мелитех, Арасаки, Полиамид, Калашников», — чуть не икая, ответил хирург. «Твою мать!» — выдохнул я. «Только их мне для полного счастья не хватало. Концерн Калашников, или, как их зовут западные друзья, WK или 2К, ведущая корпорация, отожравшая половину страны, ставшая одним из самых могущественных синдикатов мира, конкурирующая с уральскими военными заводами и освоила за власть в Союзе свободных стран России, худший враг из возможных, если Полиамид, дочка Савойла, то Милитех и Арасаки, иностранные компании, их влияние и власть сильно ограничены просто в силу происхождения, а у 2К все в порядке, если они захотят, раскатают весь квартал и построят новый, не моргнув глазом и не проседая в кошельке. Оставалось надеяться, что корпорат не из верхушки. Линка, прием, написал я по открытому каналу, ни на что особенно не надеясь. Серферша не отвечала больше минуты, и я уже забеспокоился, но ответ пришел. В чем дело, я несколько занята, обустраиваюсь в метро, сказала девушка, появляясь в виде голограммы. Она и в самом деле не отрывала взгляда от сотен параметров, но упускала из виду главные. «Сколько принтеров работает?» – спросил я, не став ходить вокруг да около. «Вашими усилиями – 3. Если удастся запустить протоколы починки, воскрешу еще один. Остальные в труху. А что, мне нужны запчасти для терьера. У него больше повреждений, чем мы ожидали. У тебя же остались схемы имплантов, которые ты скачала в Милитехе, да и доступ к серверам Полиамида должен уже принести свои плоды. Ну, кое-что и в самом деле есть», – нехотя ответила девушка. «Но сейчас мне нужны все мощности, чтобы отстроиться, иначе штурмовики меня сметут». «Хорошо, что один из дронов оказался в готовом виде. Прежде чем ответить на мой вопрос, хорошенько подумай. Ты полагаешь, что захватила этот цех сама, и это только твоя собственность, в отличие от Полиамида? Я знаю, где ты находишься и где все точки доступа, если из-за твоей жадности умрет терьер. Ладно, ладно, я все поняла, этого я совсем не хочу. И вообще, с чего вдруг он вообще собрался умирать? Я не думала, что там все настолько серьезно. Хотя неважно, приезжай, я сделаю, что нужно. Не выйдет, я его здесь не брошу. Так же, как не бросил бы тебя или безымянную. У тебя под боком есть Йоши, засунь в него базовые протезы, дай доступ к машине, и пусть он привезет недостающие, легкие, глаза, кожа, и самые дорогие импланты из тех схем, которые ты сумела спереть. Придется расплачиваться товаром. О, это даже хорошо, воодушевилась Линка. Если ты найдешь, кому сбывать товар, мы сможем получать деньги постоянно. Круто. Но, знаешь, с этим психом разговаривай сам. Он в своем виртуальном зале. Я подключу. Через несколько секунд на линзе появилось изображение классического японского зала для тренировки. Я не сразу узнал красного самурая, с черными волосами, забранными в хвост, узкой бородкой. В идеально белом кимоно и деревянным мечом в руках он отрабатывал один и тот же удар, выхватывая оружие из невидимых ножен. «Господин», — поклонился мужчина. Обращение было настолько непривычно, что я невольно оглянулся. Заметив это, самурай позволил себе улыбнуться, но лишь краешком губ. «Вы спасли мне жизнь там, где от нее отказался мой клан и род. Теперь она принадлежит вам. Если она вам, конечно, нужна в таком виде. Я бы и рад отказаться, но мне нужна твоя помощь. Терьер умирает. Ему нужны импланты. Если мои ему подойдут», — глухо ответил мужчина. «Даже так?» — не смог сдержать я удивление. «Готов стать запчастями для кого-то другого?» «Нет, ты неверно меня понял. Жертвовать твоей жизнью никто не собирается. Больше того, я хочу одеть тебя в импланты. Максимум из того, что мне доступно. Это, конечно, не работа для воина, но придется побыть курьером. Доставишь запчасти от Линки ко мне, в клинику. Координаты я тебе дам. Простите, господин, но я не могу принять ваш подарок и не могу выполнить свой долг», — нахмурившись, сказал самурай, вновь сгибаясь в поклоне. «С моим телом совместимы только определенные импланты, произведенные на моей родине, недоступные чуждым культурам и корпорациям. У тебя есть их чертежи?» — без особенной надежды спросил я. «Да, конечно. Самурай должен знать себя и свое тело», — ответил Йоши. «Не уверен, что они могут быть напечатаны на враждебной технике. Я не могу передавать их. Это достояние всех красных самураев. Линка обеспечит тебе прямое соединение с принтером и покажет, как им пользоваться», — решил я, соединяясь с серфершей. «Дроны смогут доставить детали до укрытия?» «Да, думаю, да», — ответила лисичка. «Но тогда у вас будет совсем немного времени, чтобы вернуться. Я уже засекла несколько отрядов Полиамида. Их хакеры пытаются поймать мою волну. Все. Больше никаких переговоров по открытым каналам». Линка отключилась. а вместе с ней пропал и тренировочный зал. Я окинул взглядом комнату. Хирург вместе с парнем-ассистентом колдовали над терьером. Видеть напарника без глаз, со вскрытой кожей, было жутко. В полевых условиях редко открытые раны столь страшно выглядят. У него торчал кусок черепа. Кожу меняли пластами, в другие участки закачивая защитные элементы. Несколько манипуляторов носились как угорелые. Вскрывали, кололи, штопали и накладывали слои искусственной ткани. Единственное, кому не нашлось дела, ассистентка. Она сидела в уголке, недалеко от меня, зарывшись в сеть. Ее глаза неподвижно уставились в одну точку. И только рассмотрев ее внимательней, я понял, они искусственные. Больше того, почти вся сексуальная фигурка в облегающем халатике оказалась имитацией, умелой скульптурой, облеплявшей живое тело, то, что от него осталось. Не став попусту терять время, я проверил заряд рельсы, 11, почти максимум. Автомат я не взял, магазины к нему опустели во время штурма полиамида. В пистолете осталось полмагазина умников и 2 магазина обычного бронебоя. Я слишком спешил отвезти терьера, забыл пополнить боезапас. Выдержать сколько-нибудь серьезный штурм с таким снаряжением мне не удастся, даже если врагов будет меньше роты, пусть 2 взвода андроидов. Да нет, даже 1,5 мне сейчас за глаза, а сколько сочтет нужным послать калаш, не весь, конечно. Его сотрудник, оскорбленный отрывом хирурга от дела, сидеть здесь в любом случае не вариант, это делу не поможет, а потому я поднялся, собрал оставшиеся после терьера снаряжение и боекомплект из разгруза. Пополнил патроны и подошел к женщине. «Подъем!» – потряс я за плечо секретаршу. «Что вам нужно?» – улыбнулась девушка. «Или женщина, или кто это вообще, кто скрывается под этой кучей имплантов? Она и в самом деле мне улыбается или приказывает своей мимике, а остальное поддерживают программы. Я не хочу, чтобы вашу клинику из-за меня с приятелем разворошили. Это очень благородно с вашей стороны», – ответила девушка. «Мне показалось...» Или теперь ее улыбка стала более искренней. Я немедля скажу, чтобы доктор прекратил операцию. Мы сможем упаковать пациента. Нет, прервал я секретаршу. Операция будет закончена. Полностью. Мы же с тобой сейчас выйдем встретить гостей. Думаете решить вопрос миром? Удивленно переспросила ассистентка. Это маловероятно. Я бы даже сказала, такой исход станет чудом. Выясним на месте. Я поднял женщину. Идем. Хорошо, будь по-вашему. Кивнула секретарша. Сопротивление вооруженному террористу, не то, к чему меня готовили. Да-да, я понял, поморщившись, ответил я. Что ж вас всех так заело, террорист, террорист, так вы знаменитость. На всех экранах, во всех новостях вас крутили. Не заметить просто нереально, улыбаясь, ответила девушка. Если честно, мне даже нравится ваша идея. Свобода от корпораций, вольное предпринимательство, выбор. Отлично, кивнул я. Не став доказывать, что это вовсе не мои идеалы, может, она говорила искренне, не пытаясь войти в доверие, я совершенно ни в чем не мог быть уверенным на 100%, а потому руку от оружия далеко не убирал. Вернувшись в приемную, я успел заметить выскользнувшего на улицу охранника, того самого, что спокойно пропустил меня внутрь. Пациента во 2-й палате не оказалось, либо сбежал, либо операцию хирург все же закончил, а вот отряд противника, наоборот, уже разместился на позиции. Яркие источники сигналов просвечивали через дверь. 10 андроидов-штурмовиков. От каждого тянется паутина провода. Могу поспорить на последний магазин. За углом стоит головная машина управления. Там сидят операторы. В любой момент они готовы отдать приказ о наступлении. Железные машины, прикрытые керамическими щитами, ворвутся в здание. С механической точностью возьмут меня на прицел. «Почему бы вам не занять свое рабочее место?» – спросил я, уходя с линии прицеливания. Я сел в удобное кресло, сместив его так, чтобы меня не увидели из окон и дверей. Теперь при штурме противнику придется учитывать возможность потери заложника. Вот только смутит ли их это? Корпораты бывают очень нетерпеливы. А если этот настолько самовлюблен, что за оскорбление вызвал штурмовой отряд? «Эй, парни, кто у вас главный?» Выкрикнул я, зная, что тактические датчики уловят звук. «Не хотите поговорить, прежде чем драться? Хотите сдаться?» Спросили в ответ, громко, словно через матюгальник. А самое паршивое, звук донесся из динамиков приемной. «Значит, они уже взяли сеть под свой контроль. Плохо. Против организованной группы со штурмовым отрядом и серфером мне ловить нечего. На удачу в таком деле рассчитывать нельзя. Почти, не став кричать, сказал я, все равно услышат. Не хочу тратить свое и ваше время из-за небольшого недопонимания. Потом еще оборудование попортим. Возникнет еще больше претензий. Сколько вам придется выплатить за лицензионный сбор на печать новых дронов? Даже если я смогу прикончить всего несколько. Награда за твою голову полностью окупит все затраты. Донесся из колонок уверенный голос. Может, Милитех и снял заказ, но Центральное управление полиции Сити, нет. Ты все еще вверху списка. Голова за миллион. Не хочу вас расстраивать, но она кусается. К тому же правление Эдема запретило на меня охотиться. Мы вне юрисдикции Эдема, его правления и всех этих банд, с гордостью ответил собеседник. Мы подчиняемся головному офису. Вряд ли с ними решат ссориться из-за одного бандита, даже если он возомнил о себе непонятно что. Ты будешь сдаваться, или нам начинать штурм? Ну я даже не знаю, все такое соблазнительное. Может, попробуем по-другому, сказал я, немного подумав. У меня есть сведения из Милитеха, очень дорогие сведения. Уверен, вашему начальству они бы пригодились, а кто-то из вас за них даже получил бы повышение. Может, даже прыгнул бы через голову коллег. Что за сведения? Спросил переговорщик, не сумев скрыть заинтересованности. Почти такие же, как про подвал в региональном офисе КК, сказал я, замерев. Этот козырь мог сработать по-разному. Уверен, за действиями штурмовой группы внимательно следит не только обиженный корпорат. Если дойдет до начальника по операциям, враг может отступить, попробовать выкупить сведения, или же потребовать доказательства их реальности. Но мог, конечно, быть и третий вариант. Свет померк, колонки замолкли. На несколько секунд в зале воцарилась мертвая тишина, а затем из динамиков донесся пронзительный визг. Тактические наушники подавили звук, но им на это потребовалось несколько мгновений. Лампы включились на полную яркость, выжигая тени. Я оказался дезориентирован, словно от взрыва светошумовой гранаты. Хорошо хоть, линзы нейтрализовали вспышку. Я успел рухнуть на пол и заслониться бронежилетом терьера. Затем от входа раздалась автоматная очередь, и я выстрелил, почти не целясь. Рельса выплюнула пучок игл, снесла угол, за которым укрылся штурмовой дрон, вместе с головой андроида. Тот покачнулся, потеряв управление, но устоял. К сожалению, датчиков у них хватало, голова же существовала только для удобства операторов, чтобы им проще было привыкнуть к управлению. Следующим выстрелом я попал уже точнее. Бронированный корпус не выдержал попадания стрелы. Дрон рухнул, а его место мгновенно занял второй. На стене возле меня появилась красная точка, прожигали дополнительную дверь. Окно пробило длинная очередь. Мимо рухнувшей на пол секретарши пролетели три дрона. Одного я успел сбить, но рельса ушла на перезарядку. Выругавшись, я вспомнил о программах Линки и, указав на дрона, мысленно активировал молнию. Оператор противника явно такой подлости не ожидал. Дрон завис на несколько секунд, а затем рухнул на пол. На последнего я накинул камень. Но либо программа не сработала, либо серфер противника успел отреагировать. Дрон открыл огонь. Пули застучали по броне, а затем над ухом раздался визг разряда. Оглянувшись, я увидел шмеля безымянный. Дрон-союзник выпустил веер игл, уничтожив противника. Вылетел вперед, вызывая огонь на себя. Враги не заставили себя ждать. Автоматные очереди ударили по стенам. Понимая, что рельса не успевает перезарядиться, я выхватил пистолет. Пули с треском врезались в броню дронов. Ломали их датчики. Одного андроида мне даже удалось разрушить, но технологическое и массовое преимущество противника было подавляющим. «Эй, я сдаюсь!» – выкрикнул я, понимая, что сейчас меня просто прикончит. Нужно выиграть время. Не для себя, для терьера. Но противнику было наплевать что на мои намерения, что на моего напарника. Андроиды ворвались в двери. Первый поймал иглу, второй – серию импульсов. Я выжег их электронику, но оставшиеся пятеро открыли огонь. Не рассчитывая на успех, я бросился в сторону, за угол. Очереди не смолкали еще несколько секунд, а затем наступила тишина. Тихий гул прекратился, и ко мне за угол прикатилась голова андроида, аккуратно срезанная по сочленению. Выглянув за угол, я увидел Йоши, возвышающегося над грудой посеченных катаной обломков. «Ты вовремя», — с облегчением сказал я, — «снаружи БТР командования». «Понял», — кивнул самурай, врубив ускорители. Выйдя из-за укрытия, я подобрал оружие, затем помог подняться медсестре. «Сбежали», — сообщил красный самурай, возвращаясь. «Кажется, наш прайс несколько вырос», — заметил я ассистентке врача. «Но, уверен, мы расплатимся. Сохранение вашей жизни ведь тоже пойдет в счет», — глава 32. «Вы разворотили мне всю приемную», — недовольно заметил врач, выйдя из палаты. «Зато сумели сохранить жизнь вашей ассистентке», — хмыкнул я, положив перед доктором большую сумку, доверху забитую протезами. «Уверен, этого с лихвой хватит, чтоб покрыть ущерб, стоимость операции и пару консультаций». «Интересное у вас представление о стоимости наших услуг», — покачал головой доктор. Он открыл сумку, выкладывая на стол один протез за другим. На некоторые он обращал особое внимание. Пару раз руки его задрожали, когда он брал очередной имплант. Хирург всячески пытался скрыть свою заинтересованность, но не мог. Я не стал ничего говорить, наблюдал за реакцией и составлял для себя список наиболее ценного. Сеть послушно выводила рыночные цены на все. Получалось немало. Прямо скажем, даже если сдавать в два раза ниже рынка, мы останемся в большом плюсе. Вот только хватит ли врачу смелости это признать? Может, жадность пересилит. Тогда никакого смысла с ним дальше сотрудничать. Здесь больше, чем нужно, через некоторое время произнес хирург. Вот эти я забираю в счет операций, остальные возьму на реализацию. После того, как они будут установлены, выплачу половину от рыночной стоимости. Устроит вас такой вариант? Почти, немного подумав, сказал я. Часть выплачиваете сейчас, часть, после реализации. Скажем, половину. Четверть, немедленно ответил врач. Сойдемся на 35%. Ни вашим, ни нашим, предложил я. Пусть будет треть. Это весьма щедро, заметил хирург. Возможно, эти импланты поставят даже не в этом году. Вы получите деньги, и весьма внушительные, сразу. Мне же придется ждать. При одном условии, цены на операции также упадут в два раза относительно рынка, включая проведенную. А за это вы сможете заказывать у нас импланты, наиболее заинтересовавшие. Хотел бы я сказать, что это грабеж, но для террориста это может прозвучать как похвала, недовольно сказал врач. Хорошо, договорились. Отлично. Я вам не угрожал, вы согласились на условия. Договор записан на видео и аудио. Хотя сомневаюсь, что мы когда-нибудь будем его оспаривать в суде, усмехнулся я. Перейдем к главному. Как мой товарищ приходит в норму, куда увереннее сообщил доктор. Нервные окончания закреплены гелем. Болевой симптом может возникнуть, но не продержится долго. Советую как можно быстрее установить глазные импланты. Потеря зрения, даже частичная, может вызвать существенную реакцию нервной системы и даже психоз. Лучше этот момент купировать. Хорошо, какие из этих глаз лучшие? Все зависят от вашей цели. Если главная задача – моделирование зданий, то эти, они дополнены отличной симуляцией, с усмешкой ответил врач, но, увидев выражение моего лица, перестал ерничать. Для боевых операций лучше всего подойдут эти два образца, со встроенными чипами наведения. Ясно, значит, их и поставим. Легкие, гортань, к сожалению или к счастью, но их я уже заменил, развел руками хирург. С кожей тоже не все так просто. Мы залили более 60% его тела новой синтетикой. Она постепенно заменится полной органикой. После этого можно будет ставить подкожные импланты. Пару недель придется ходить с тем, что есть. Ясно. Разберемся, кивнул я, перебирая протезы. Ногу он выберет сам, по своему желанию. Что с сердцем? Нужны ли лекарства, для того, чтобы не было отторжения? Как и вам, пожал плечами доктор. Только если разовьется синдром отказа. Пока никаких предпосылок я не вижу. Если выбрали, советую заняться установкой немедля, пока он не пришел в сознание и не получил новый шок. Когда ваш товарищ выберет себе ногу, я внесу предоплату за партию. Устроит, доверюсь вам в этом вопросе, кивнул я, передавая сумку с имплантами. Врач кивнул, с трудом взгромоздив груз себе на плечи. Я удивился, он не выглядел задохликом, но потом вспомнил про собственные усилители. Нет, это не мгновенное привыкание к хорошему. До своей нормы армейских имплантов мне еще нога, две руки и десятков тела. Для контроля гормонов, антител, регуляторов и стимуляторов, как естественного происхождения, так и искусственного. Из способностей прошлого мне крайне не хватало замедления времени. Хотя вернее было бы сказать, ускорение реакции. Но смысл от этого не менялся. Да и усиление, пусть кратковременного, тоже не доставало, хотя и в меньшей степени. Сонары и лидеры постепенно вернулись. Сканера я не лишался, пусть и прятал его от людей Аида. Ему сильно досталось, заметил я, глядя на полностью лишившегося волосяного покрова терьера. Как встали шины для имплантов? Отлично, проговорил доктор, закрепляя в приемнике манипулятора в глаза. Готово, теперь дело техники. Он кивнул, и парень в белом халате подвел железную руку к голове терьера. Ловкие пальцы спицы раздвинули обожженные веки. Едва заметные провода протянулись внутрь, в покрытую гелем дыру. Тонкий дымок лазера спаял контакты. Соединились искусственные мышцы. Несколько секунд, и века уже закрылась. Манипулятор подлетел ко второй глазнице и проделал аналогичную процедуру. Готово. Через несколько часов он проснется, сказал удовлетворенно врач. Не могу предсказать, как именно среагирует. Нужно быть рядом, купировать возможные последствия травмы. Кроме того, у него это первая операция такого рода. Возможны психологические и даже психические последствия. Об этом я как раз и хотел с вами поговорить. У вас какие-то проблемы после установки имплантов? Напрягся хирург. Да, можно и так сказать. Не хотелось признавать собственную ущербность, но симптомы беспокоили меня все больше. Я вижу то, чего видеть не должен. Мне уже приходилось работать со сканерами сети и даже с внешней визуализацией потоков, но ничего подобного не было. Так, это серьезно. Пройдемте во вторую палату, сказал врач, заходя в шлюз. Через минуту мы остались наедине, если не считать вездесущего ассистента. Опишите проблему подробнее. Я не телепат, понять по одним намекам ничего не могу. Приведите пример, в чем проблема выражается. Подробнее, ладно. Поморщился я. Вот, ваш ассистент, парень в халате, его же на самом деле тут нет, верно, парень? Хирург округлил глаза и обернулся. Нет и не было, я так и думал, вот только я его слышал и видел. Он говорил вам, какие повреждения у терьера, помогал с операцией и управлением манипуляторами. Погодите, вы сейчас серьезно, не шутите? Нахмурившись, переспросил врач. Не думал, что все может быть настолько плохо. Ассоциативный гипертонус – это крайне неприятный синдром. Если его вовремя не убрать, может появиться социальное расстройство. Или того хуже – уравнивание статусов виртуальных аватаров и реальных людей. Такая дисфункция может, в свою очередь, привести. Хватит меня уже пугать. Лучше разберитесь, какой из ваших имплантов сбоит. Раздевайтесь и ложитесь на кушетку, сказал доктор, проверяя оборудование. Серьезные симптомы, крайне. Если не купировать, возможен скорый переход в психоз. Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Киберпсихоз – один из худших бичей военных. Я много раз видел, как ребята сходили с ума, открывали огонь по мирной толпе, потому что имплант показал в ней врага. Заходили прямо в ловушку, слишком доверившись сканерам. Общались со своим голосовым ассистентом, словно он живой, отказывались идти в бой или бросались вперед, не думая о последствиях. Но худшая из форм киберпсихоза, когда импланты брали своего хозяина под контроль, человек уходил в вирт, полностью передавал функции управления телом программам, иногда добровольно, иногда под действием сторонних факторов. Самое отвратительное, ты не сразу можешь понять, перед тобой еще твой товарищ или уже зомби. Он двигается, сражается, а иногда и говорит. Только сложными, нехарактерными вопросами можно однозначно определить такого зомби. И становиться одним из них не хотел никто. Посмотрим, что тут у нас. Пробормотал врач, активируя голограмму над моим телом. Несколько секунд он колдовал с интерфейсом, запуская различные сканеры, но, чем больше информации отображалось, тем мрачнее он становился. Ну, я по вашему лицу вижу, что все хреново. Я этого не говорил, заметил доктор. Вообще о диагнозе пока думать рано. Лежите ровно. Нужно получить полную картину, прежде чем рассуждать о диагнозах. Минуту назад вам ничто не мешало, раздраженно возразил я, но врач ничего не ответил. Вокруг меня летали сканеры. Кольца с лазерными, магнитными и еще черт знает какими устройствами кружились возле капсулы. Голограмма начала усложняться. Появлялись разные цвета. Благодаря некогда прослушанному курсу первой помощи я узнал кровеносную систему, нервные окончания, мышцы и сухожилия, и отдельным слоем импланты. Так, задумавшись, проговорил врач, когда манипуляторы успокоились, замерев в углу. Нужно признать, я сталкиваюсь с подобным впервые. Я хирург, а не ученый, а потому сказать точно, что с вами происходит, не могу. Тут нужен специалист уровня доктора наук, желательно в области биотехнологий. Не тяни кота за лапку, док, что со мной, если говорить общими словами, все плохо. Видите эти новообразования? Спросил врач, увеличивая картину мозга. Они проникают в мозг по всей коре. Уже сейчас они связаны с большей частью гипоталамуса, лобных долей и малого срединного тела. Но это только поверхностное сканирование. Дело в том, что величина этих нитей всего несколько микрон. Скорее всего, они уже проникли глубоко в серое вещество. Иными словами, вытащить вы их не в состоянии. Я правильно понял? Боюсь, что да, нехотя сказал доктор. Вырезать лазером часть, без особых проблем. Но к каким последствиям это приведет, я предсказать не возьмусь. Как хирург-имплантолог могу сказать, что это не самая большая проблема, с моей точки зрения естественно. Видите эту паутину, опутывающую наши провода? Нечто, идущее от вашей шеи, продублировало все связи имплантов, показал на голограмме врач. Структура слишком сложная, чтобы быть искусственной, будто она создавалась в ходе эволюции. Но быть такого, естественно, не может. Я думал на внешний дата-джек, но теперь этот вариант исключен. Больше того, сам имплант не работает. Его без проблем можно убрать. В смысле, не работает? Я же получаю сообщение. Данные с линз. Совершенно верно, просто согласился врач. Но обрабатывает их не дата-джек, а новое устройство, неопознанное. Оно каким-то образом перехватило функции дата-джека и создало дублирующую систему. Честно сказать, я впервые сталкиваюсь с такой технологией. Возможно, это передовая разработка Полиамида или наших зарубежных коллег. В любом случае, это не мой уровень, ясно. Просто отлично, выругался я, сдирая с себя датчики. Ваш имплант, безусловно, представляет интерес, пытаясь меня успокоить, сказал врач, как научный, так и коммерческий. Любая новая технология может быть применена, вопрос только в области. Я могу найти вам контакты в руководстве Полиамида, за небольшой процент. Ну естественно, хмыкнул я, нет, к черту, только подопытной крысой мне стать не хватало. Идите в задницу со своими исследованиями. Знаю я, как это происходит. Меня порежут на дольки, обследуют, а после размельчат в блендере для анализа. Вы слишком сгущаете краски, покачал головой доктор. Все не так плохо. К тому же только через обследование можно найти выход из вашей ситуации. Я понятия не имею, как бороться с распространением паутины от импланта в вашем теле. Да и никто не узнает, пока оно не опознано. Спасибо за консультацию, доктор. Я как-нибудь сам, сказал я, собираясь. На самом деле у меня были догадки о происходящем. Даже не догадки, твердая уверенность. Тень моего прошлого показалась на горизонте. Тот урод, что убил супругу, что всадил мне в шею имплант. Он знал, кто я, и знал, что я знаю. Да, я искал предателя в рядах отряда ликвидаторов. Вот только мы делали это по своей инициативе. Руководство было почти не в курсе. Слишком велик оставался шанс утечки. Ликвидаторы устраняли проблемы, в полном соответствии с названием. Но не простые, а появившиеся после проекта забвения. Было, что устранять. Сети мозгов в банках, микроскопические роботы, наниты, бунты искусственного интеллекта, выведенного для борьбы с угрозой, раи исчезнувших боевых дронов, сошедшие с ума оперативники, не нашедшие себе места после распада основной группы. Ну и, конечно, ученые, лучшие умы, собранные для решения глобальной проблемы, те, кого не выпустили бы в ином случае корпорации, те, кого держали под колпаком диктаторские режимы и правительства. В забвении были только лучшие. Они общались, создавали новые, иногда, произведения на стыке науки и искусства, иногда, совершенно безумные прототипы, которые не имели права на существование. Вот только угрозу устранили, отряд расформировали, и теперь все это начало появляться в мире. А значит, и в моей шее сейчас, один из тех прототипов, экспериментальный образец, который, по словам убийцы, не должен работать. Я никогда не общался с учеными напрямую. Моя работа состояла в поиске, подборе и охране пилотов для дронов. Но я знал одного человека, который мог знать того, кто занимался разработками и их контролем. Но где он, и как с ним связаться? Решим, зло бросил я, надевая поверх бронежилета плащ. Я могу вам чем-нибудь еще помочь? Спросил хирург. Да, если имплант не работает, снимите его к чертям, сказал я, повернувшись к доктору. Тот несколько замялся, а потом показал на кушетку. «Опять раздеваться? Нет, достаточно оголить шею и сесть», — ответил врач. «Он внешний, уберем биологический клей, и сам отвалится, может немного пощипать». Доктор не обманул. Через минуту, с выросшим на полмиллиона ппб счетом, я уже стоял в коридоре. Несколько строительных роботов восстанавливали холл. Йоши сидел посреди прохода, положив на колени катану. Охранял меня и терьера, вполне разумно, учитывая, что мы оба могли находиться без сознания. «Спасибо», — сказал я, садясь рядом с ним. «Без твоей помощи мне пришлось бы туго. Можешь считать, что ты заплатил свой долг». «Нет», — покачал головой самурай, не открывая глаз. «Мой долг только вырос, господин. Я получил новые импланты. Мне сохранили жизнь. Мне спасли жизнь. Нет, я буду служить вам до тех пор, пока один из нас не умрет. Такова часть моего пути. Я помню, ты говорил, что твой путь – стремление к идеалу. Ты хорош в своем деле. Мне приходилось только пару раз встречать мечников, подобных тебе. И не скажу, что это были простые встречи. Но то, как ты разделал штурмовой отряд дронов, вне моего понимания. Как у тебя получилось? Длительные тренировки, многочисленные изменения тела и разума, нацеленные на достижение идеала. И, конечно, мое оружие, сказал красный самурай, поглаживая катану. Его лезвие сходится к идеальной кромке, в одну молекулу. Видите край? На самом деле он не здесь, а на полсантиметра дальше. Лазерная заточка и лазерный отбойник. Это один из секретов Арасаки. Никогда не слышал. Отбойник, чуть улыбнулся Йоши. Нет, господин, это просто наш, внутренний термин. Молекулярный углеродный меч способен проникнуть сквозь почти любую броню. Пробить и сталь, и титан, и полибетон. Но что будет, если он столкнется с таким же мечом? Отбойник перережет молекулярный клинок, затупит его до нескольких миллиметров, и тогда клинки столкнутся в воздухе. Если же у одного из противников не окажется защиты, его меч будет разрублен. Понятно. Интересное устройство, признал я. Пожалуй, я не отказался бы от такого, как от второго оружия. Естественно, в борьбе с дронами оно могло бы очень сильно помочь. Да и людей ты устраняешь эффективно. Скажи, что вы не поделились с госпожой Ли, она на тебя обижена, пошлет ли она за тобой ликвидаторов? Это сложные вопросы, на которые нет простого ответа, нахмурился Йоши. Не уверен, что на них вообще есть ответ. Я не переходил ей дорогу, не клялся в верности, выполнял поручения и брал плату. Возможно, ей не понравилось, что я убил всех, кто пытался убить меня, включая пару ее любимчиков. Возможно, то, что брал заказы на стороне. Возможно, что эти события совпали. Они были достаточно сильными противниками, чтобы вызвать твой интерес, догадался я. Опасно жить в вашем мире. Дай мне в руки автопушку, и наши шансы сравняются. Дай рельсовый многоствольник, и я не оставлю тебе и одного. Но сражение на мечах, в нашем мире, это выше моего понимания. Таков путь, пожал плечами Йоши. Пусть так, согласился я, перебирая импланты в базе данных. Посоветуй, эти мечи, какой из них выбрать? Лезвия богомола довольно удобны, сказал через некоторое время самурай, но они мешают установке других имплантов. Я предпочитаю внешнее оружие, не нужно ограничивать движение кисти. Если же брать для того, кто не идет путем самурая, то вот этот, тычковый клинок, встанет в браслет, не будет мешать работе с оружием, почти ничего не весит. Думаю, вам подойдет. Вы же изучали рукопашный бой, основы, естественно, кивнул я, прицениваясь к оружию. Йоши действительно выбрал лучший вариант, не перегораживающий работу гарпуна. Кстати, о нем. Я открыл списки на продажу, а затем послал заказ перекупщику. Легальный рынок был для меня закрыт. Черный в данный момент тоже. Черт его знает, что там с наградой за мою буйную голову. Приходилось переплачивать старьевщику за покупку армейской версии гарпуна. Хотя, с учетом всей функциональности, гарпуном его уже не назвать, скорее рельсовый ускоритель, одним из снарядов которого являлся гарпун.